Как появилась Евразия? Далеко за морем, в стране Финикии, куда добегают лишь волны морские, гуляла по берегу дочка царя, Европа, прекрасная, словно заря. И вышло, что бог древнегреческий Зевс влюбился, увидев Европу с небес. Не мог он на это смотреть свысока. Спустившись с небес, превратился в быка и лег перед девушкой кротко. «Садись, покатаю, красотка!» Едва оказалась она на спине, наш бык в море прыг и поплыл по волне. Из Азии выкрал красавицу бык. Европой назвал в честь нее материк. Поступок его — безобразие. Но так получилось Евразия.